Первый листригон балаклавы. В молодости, настроенный романтично, я впервые встретился с легендарным Ламбро Каччиони в книге Николая Врангеля «Венок мертвым». Автор, назвав этого человека свирепым, ничего более о нем не сказал, опубликовав два портрета – самого Ламбро Дмитриевича и его жены, красивой левантинки, которую тот добыл при абордаже турецкого корабля, а уж потом влюбился в нее. Нам не понять появление в Петербурге греческих патриотов, если не будем знать, что Греция веками изнемогала под турецким игом, а сами греки, жаждая свободы, взирали на Россию с надеждой, как на избавительницу. Русские издревле стремились к Черному морю, но каждый раз наши предки встречали сопротивление турецких султанов, и в борьбе с Турцией русский народ неизменно находил поддержку у народа эллинского. Таким образом, исторические чаяния греков о национальной свободе неизбежно переплетались с чаяниями россиян, отчего давняя дружба Греции и России всегда была, есть и будет достойной нашего внимания. На портрете свирепый к врагам Ламбро Каччиони изображен воинственно, в шлеме с перьями страуса, но я-то знаю, что в обычной жизни он носил феску, на которой красовалась эмблема — серебряная рука, знак того, что неустрашимый корсар пребывает под вечным покровительством России. Так решила Екатерина II, и я был крайне удивлен, узнав, что Ламбро Каччиони ускорил смерть русской императрицы. Неизбежная война с Турцией возникла в 1769 году, снова, в какой уже раз, оживив надежды угнетенных балканских народов. Настало время небывалых побед Румянцева, Потемкина и молодого еще Суворова. Наша армия стояла на Дунае, а наш флот, обогнув Европу, уже вошел в греческий архипелаг, угрожая столице султана. Андреевский флаг видели у берегов Марокко и Палестины. Он реял под стенами Каира, Корсика и Мальта искали русского подданства. Да, громкие времена. Множество греков-волонтеров сразу же включились в войну, никак не отделяя интересов России от интересов будущей Греции. Среди таких патриотов оказался и наш герой, Ламбро Каччиони. Кто он такой и откуда он взялся? Ламбро родился в греческой Ливадии. Он был еще слишком молод, хотя о нем уже тогда сложилась громкая слава отважного корсара. Все греки — прирожденные моряки, а борьба с пиратами Алжира сделала из них великолепных воинов. В те давние времена коммерция была сопряжена с пушечной пальбой, право же на прибыль от торговли добывалось в яростных абордажах. Ламбро с детства понюхал пороху, познал боль ранений. Он пришел на русский флот со своим кораблем, добытым в бою. Его дружески приветили адмирал Спиридов и граф Орлов-Чесменский. О роли греческих корсаров-добровольцев историки пишут сейчас как о важной, но утраченной странице истории русского флота. А в Греции по этому вопросу давно сложилась обширная литература, в которой главное место отведено именно Ламбро Каччиони. В его скромной каюте хранилось две книги — Библия и Одиссея Гомера. А речи Ламбро перед земляками были внушительны. «Эллины», — призывал он, — «носите пистолеты заряженными. У кого хватит сил, носите за поясом и пушку». Турки опустошали Южную Ладу, уничтожая жителей морей. Гречанки, закрыв детям глаза ладонями, бросались в пропасти между скал, как истинные спартанки. Ламбро мстил за муки народа в схватках на море, он разбивал турецкие корабли, врезая пленных без жалости. Впрочем, пощадил только одну женщину, которую и сделал своей женой. Кучук-Кайнарджийский мир завершил эту войну, но грекам, сражавшимся на стороне России, грозило полное истребление вместе с их семьями. Чтобы спасти патриотов от гибели, Петербург взял их всех под свою защиту. Беженцам отвели для расселения пустующие земли в Крыму и при Черноморье. Ламбро Каччиони к тому времени уже имел чин капитана. Екатерина II назначила его командиром греческого батальона в Балаклаве. Оглядевшись на новом месте, бывший корсар сказал: «Эллины, не об этой ли гавани, населенной великанами-листригонами, пел Гомер в 10-й песне своей Одиссеи? В славную пристань вошли мы, ее образуют утесы, круто с обеих сторон, вход и исход из нее заграждая». Корсары превратились в рыбаков-листригонов, в садовников, лелеющих на склонах гор солнечные и виноградные кисти. Греки похищали в аулах шаловливых татарок с накрашенными кармином ногтями на пальцах рук и ног. свозили в балаклаву волооких и тишайших девушек-караимок. Суворов, начальствуя в Крыму, хотел осеменить греков, дабы они не вымерли, и потому не препятствовал умыканиям. Об этом сохранился документ от 1778 года. Сладок был виноград, приятно было вино, душистая кефаль сама плыла в балаклаву. Когда же императрица совершала свое путешествие в Тавриду, князь Потемкин Таврический выделил для конвоя амазонок, набранных из числа балаклавских жительниц. Женскую ротою командовала красавица Елена Сарандаки. Это была удивительная кавалькада. Юбки амазонок были сшиты из бархата зеленого. Тюрбаны женщин были скручены из розового шелка, осыпанного алмазными блестками. Среди цветущей природы Крыма, словно экзотические цветы, амазонки скакали на лошадях и на полном скаку палили в небо из ружей, огнем боевым, беглым. Севастополь уже был. Черноморский флот создан. Но путешествие Екатерины II в Тавриду обеспокоило турок, и в 1787 году открылась вторая русско-турецкая война. Я не знаю почему, но князь Потемкин Таврический уверовал именно в дипломатические способности корсара. «Ламбра», — сказал он ему, — «ты поедешь в Персию, постарайся склонить Агу Магомета к дружбе с нами, и пусть он пошлет свое войско на турок противу турецкой армии». Кочиони проделал опасный путь до Мешхеда и выполнил свою миссию отлично, за что и был произведен в майоры. По возвращению в Крым он стал командовать каперским судном князь Григорий Потемкин Таврический, а самого Потемкина, давшего свое имя этому кораблю, он застал в полном отчаянии. Страшная буря разбросала корабли черноморской эскадры. «Все пропало», — горевал светлейший плача. Обстановка складывалась не в пользу России. Теперь бы, по примеру Первой русско-турецкой войны, следовало снова отправить флот в Средиземное море. Но Швеция по сговору с султаном вероломно напала на Россию, и Балтийский флот остался в своих гаванях для охраны столицы. В этом случае надо было иным способом ударить по туркам с тыла их грандиозной империи, и Ламбра Кочиони вызвался это сделать. «Если доберусь живым до Триеста, — обещал он, — будет у меня флотилия, будут матросы, будут пушки и деньги». «Благословляю тебя», — согласился Потемкин. Греческая община Триеста купила корабль, на который Ламбра поставил 28 пушек. Судно назвали «Минерва Севера». В прибрежной таверне Кочиони пил вино. «Эй, кто тут эллины? Мне нужны матросы!» «Какие условия?» — спрашивали его. «Условие одно — вы должны любить свою Грецию. А деньги? Денег добудем у турецкого султана!» Наведя ужас на турецких морских коммуникациях, Ламбра Кочиони абордировал корабли противника. И летом 1788 года под его командованием в Средиземном море плавала уже целая флотилия. Потемкину он депешировал: «Я, производя курс мой, совершенно воспрепятствовал Порте обратить военные силы из островов архипелажских в море Черное. И столько произвел в Леванте всякого шума, что Порта атаманская принуждена отправить из Константинополя против меня 18 великих и малых судов, отчего она и понесла немалые убытки». На трех маленьких кораблях командующий российской императорской флотилией, так именовался Кочиони в официальных бумагах, встретил эскадру турецкую, обратив ее в постыдное бегство. Молва о его подвигах докатилась до Петербурга, и Екатерина II произвела корсара в подполковники, а Потемкин разрешил ему своей властью принимать греков на русскую службу, производя их в офицерские чины от имени императрицы. Французы в Триесте спрашивали Кочиони: «В чем секрет ваших поразительных успехов?» «Обычно я нападаю первым», — отвечал Кочиони. В 1789 году он разбил три эскадры противника, обеспечив себе господство в Эгейском море. Русский флаг на кораблях Кочиони видели даже в Дарданеллах. А летом, курсируя возле берегов Леванта, Кочиони штурмом взял крепость Кастель-Росса, что привело султана в паническое состояние. Абдул-Гамид переслал ему письмо, в котором прощал пролитие османской крови, обещая 200 тысяч монет золотом, если он отступится от дружбы с Россией. Султан просил Кочиони выбрать для себя любой из островов архипелага в свое вечное владение и быть там пашой. В противном же случае, писал он, Константинополь пошлет силу великую, дабы усмирить вас. «Меня усмирит только смерть или свобода Греции», — отвечал храбрый Кочиони, снова выводя свои корабли в море. Султан Абдулгамид призвал на помощь эскадру алжирских пиратов, опытных в абордажных схватках, и 15 своих кораблей. Они думали, что неуловимого Качиони предстоит долго искать, но Качиони сам нашел их. Неравная битва разыгралась в проливе у острова Андроса, заставив весь мир дивиться мужеству греческих волонтеров. 2 дня подряд 7 кораблей под флагами русского флота дрались с 2 эскадрами. Ядра разрушали рангоут, в пожарах рушились палубы и мачты, ятаганы скрещивались в абордажах с саблями греков. Минерва Севера погибла с шумом, полегли замертво на палубах 600 патриотов. Остальные все как один были изранены. Качиони, обливаясь кровью, остался при 2 кораблях, но все же они выстояли. Все газеты Европы пели дифирамбы Качиони. За это сражение Екатерина II щедро наградила участников боя, а Качиони стал полковником и кавалером ордена Георгия. Богатые греческие общины Триеста и Венеции помогли ему восстановить свой флот, и к лету 1791 года под его началом раскачивало на волнах эскадру в 24 корабля с молодыми матросами. В этом же году Россия заключила мир с Турцией. Прослышав об этом, Качиони заявил командам: «Если императрица русская заключила с Портою свой мир, то я, полковник ее флота, своего мира не заключаю». Качиони обратился к грекам с манифестом от своего имени, в котором обещал защиту вдовам и сиротам тех, которые погибли в неравной борьбе. Теперь он именовал себя не полковником русской службы, а королем Спарты, и никто не противился его самозванству, ибо популярность этого человека была поистине всенародной. О русской императрице он говорил: «Я проклинаю эту неверную женщину». Лишенный поддержки России, Ламбро Качиони собрал корабли в гавани Порта Квалио у мыса Матапан. Французская эскадра примкнула к турецкой, что плыла в море под флагом самого Капудан-Паши, адмирала. 3 дня продолжалась неравная битва. Батареи греков смешались с землей, их корабли расстреляли, обгорелые обломки флота корсаров торжественно утащили в Константинополь, чтобы показать султану. С Качиони и его флотилией покончено. А сам Качиони, проскользнув ночью между французами и турками, на легком корабле достиг владений Венеции и стал собираться в дальнюю дорогу. Санкт-Петербург. Мороз, иней на деревьях, сугробы снега. Здесь его никто не ждал, и все были удивлены корсарской храбрости. Не уважать Качиони было нельзя. Своими действиями в море Средиземном он, как хороший насос, оттянул часть турецких сил от моря Черного, где адмирал Ушаков решал судьбу главных морских сражений, и где осваивалась новая Россия с юными чудесными городами — Одессой, Херсоном, Екатеринославлем и прочими. Потемкина уже не было в живых, а это осложняло положение Качиони в царской столице. Адмирал Шишков, известный писатель, встретил Качиони встревоженными словами: «Ламбро, тебе бы где затаиться от гнева государыни, а ты сам на глаза лезешь. Шуточное ли дело, мир с Турцией ведь ты нарушил, противу воле ее величества». Екатерина, будучи умной женщиной, сделала вид, что никаких разногласий между ними не возникало, а она рада его видеть. Из полковников он был переименован в капитаны первого ранга и снова зачислен для служения на Черноморском флоте. В разговоре с корсаром императрица пожаловалась на свое здоровье: «А лейб-эскулапам своим не верю. Ноги у нее опухли, на них образовались язвы. Двигалась она с трудом». Качиони, пожалев женщину, сказал, что среди корсаров тоже нет доверия к медицине. «Пошли-ка завтрего курьеров за водою из моря». Воду возили от форта в Красной Горке, но вода Качиони не нравилась. Он сказал, что в ней мало соли, и курьеров погнали далее, до Ревеля. Екатерина каждое утро погружала ноги в холодную морскую воду. «Вечером тоже ставь», — велел ей Качиони. «Я твой характер, матушка, раскусил, ты сама по натуре большая пиратка, а посему слушайся пиратов». Лейб-медик Роджерсон противился варварскому лечению и, как пишет очевидец, говорил о могущих быть для здоровья и самой жизни бедственных последствиях. Екатерина не послушалась Роджерсона, а в июле раны на ее ногах вдруг закрылись. Качиони уверял, что это самый верный способ. «У пиратов все так лечат, водою. И даже перед боем мы пьем не вино, а глотаем по стакану соленой воды». Раны действительно закрылись, но Екатерина умерла. Это случилось 5 ноября 1796 года. И о поведении в этот день Ламбро Качиони я нашел лишь свидетельство того же адмирала Шишкова, Его записки были опубликованы в Берлине и больше никогда не переиздавались. «Появление Ламброка Чиони крайне меня удивило», — пишет адмирал. «Он показался мне смутен. Стал спиною к окошку и стоял неподвижно. Эта сцена происходила в Зимнем дворце. Я взглянул на него еще раз и увидел, что он больше похож на восковую куклу, нежели на живого человека». «Ламбра», — окинул его Шишков, — «что сделалось с тобою?» Качони молчал. «Посмотрись в зеркало», — продолжал адмирал. «Поди скорее да посоветуйся с каким-либо лекарем». Он ни слова, стоит вытаращив глаза, будто истукан. Ламбра Качони вернулся в Балаклаву, где снова занял пост командира греческого батальона, несшего дозорную службу на побережье. Впервые в жизни, кажется, он мог спокойно вникнуть в строки Гомера, не хватаясь с просонья за оружие. Здесь его настигли тайные агенты турецкого султана, и знаменитый патриот и гражданин был ими отравлен. Русские источники указывают год смерти, 1801, а французский историк Лавис говорит, что в 1806 году Качони снова появился в Средиземном море, где и корсарствовал по-прежнему. Русский народ никогда и далее не оставался равнодушен к делам Греции. На базарах в глухой провинции Афении разносили яркие лубки с изображениями подвигов греческих инсургентов. Мужицкие избы в деревнях украшали образами национальных героев Греции, почтенным Колокотронисом, которого зарисовал Карл Брюлов, или воинственной Бабелиной верхом на коне. Пушкин отчаянно завидовал Байрону, сражавшемуся за свободу греков, и сам желал бежать в Грецию, чтобы помочь ее освобождению. К русским берегам постоянно прибивало волны греческой эмиграции. Греки селились обширными землячествами. Их большие колонии были в Мариуполе, Кишиневе, Астрахани, Мелитополе, Таганроге, Керчи, Феодосии. Россия образовала греческую гимназию. Эллинская речь звучала на улицах Москвы, Петербурга, Одессы и Херсона, а про Нежин и говорить нечего. Нежин был вроде греческой столицы. Из греческих эмигрантов вышло в России немало педагогов, промышленников, офицеров военного флота, участников революции в странах Востока, но особенно много греков служило в русской дипломатии, достигая высоких назначений по службе. Благодарные России, греки всегда доблестно сражались за свою вторую отчизну, геройски проявив себя в войнах. А в 1854 году греческий батальон насмерть стоял у Балаклавы, сдерживая бешеный натиск англо-французских десантов и бомбардирование с кораблей флота. Балаклава для греков была по традиции русской Спартой. Я никогда не был в Балаклаве, и я не знаю, сохранилась ли там могила моего героя. Сын его, Ликург Ламбрович Качиони, с 1812 года служил на русском флоте. Потом, как и его отец, стал командиром Балаклавского батальона, а в старости состоял инспектором Керченского карантина. Внук корсара Александр Ликургович начал служить гардемарином при адмирале Лазареве, затем в чине мичмана был переведен в ряды Балтийского флота. После них осталось потомство, в котором можно встретить и писателя Спиридона Качиони, писавшего рассказы уже в 20 веке. Надеюсь, что со временем, когда книги о подвигах Ламбра Качиони с новогреческого будут переведены в нашей стране на русский язык, мы будем знать гораздо больше об этом отчаянном русском офицере и отважном патриоте гордой Эллады. О нем уже пишут в нашей флотской печати, пишут с большим уважением. Но мне бы хотелось, чтобы его видели таким, каким вижу сейчас его я, в высоком шлеме с перьями, при сабле, с орденом Георгия на груди, с пышными черными усами, свирепого.